Эпилог. «Я даже не сомневался в твоем выборе, мелкая!» Нежно рычал мне на ухо Скай, когда сутки спустя наконец-то освободился от нескончаемой череды срочных королевских дел и подкараулил меня вечером у входа в выделенную мне гостевую спальню. Сердце в груди заухало, как ненормальное, а в горле тут же пересохло. С нашего последнего разговора после убийства Гамара мы с ним не имели возможности побыть вдвоем, а сейчас, судя по опасному блеску серых глаз, разговоры — последнее, что у оборотника было на уме. По спине пробежал легкий озноб, и, не зная, что ему ответить, я прикусила губу. Рванув ручку, Скайлор обхватил рукой мою талию, потянул за собой внутрь комнаты и закрыл за нами дверь. А когда прижал к стене, расставив по обеим сторонам свои мощные руки, я почувствовала себя загнанной в ловушку мышкой. Только страха не было, лишь необычный трепет внизу живота и ожидание чего-то неизведанного ранее. Я поняла, что сказка меня прельщает больше, чем серая реальность. «Сказка? Ты о чем, малявка?» «О клыкастом снежном кхаре, что завладел моим сердцем», — шепотом призналась я. «Кхар? А что насчет его хозяина?» — усмехнулся Скай, прижимаясь ко мне еще сильнее. Боги, как же было сложно сосредоточиться на словах и не думать о его губах. Насчет хозяина я еще подумаю. «Дерзкая малышка», — рассмеялся оборотник. «Я даже опомниться не успела, как он резко приподнял меня вверх и закинул на свои бедра мои ноги. Обжигающий поцелуй лишил меня сил, а властное проникновение его языка заставило вцепиться руками в его шею, чтобы не упасть на пол. Волна возбуждения затопила все тело, когда я громко застонала, изгибаясь в крепких объятиях. Одежда полетела в разные стороны, и в голове только одна мысль — «Я хочу его! Умираю от желания! Схожу с ума!» «Твой запах заставляет меня терять голову, мурашка. Я хочу, чтобы ты знала, ты только моя. Я люблю тебя и никогда тебя не отпущу». Это были его последние слова перед тем, как наши тела слились в страстном танце, где каждое движение уносило за горизонт сознания, пока в какой-то момент я не разлетелась на тысячи кусочков, наполненных негой и блаженством. Мужчина, к которому я шла через всю жизнь, преодолевая препятствия и трудности, был рядом со мной, поддерживая меня своими крепкими руками, и рядом с ним я готова была состариться и умереть в один день. Теперь мне не было страшно. Королевство четырех лун, город Сорь, месяц спустя. В стоящем посреди города священном храме без крыши, построенном в честь богини плодородия и домашнего очага Равены, собрались, казалось, все жители королевства четырех лун. Среди них были как обычные люди, так и эльфы, гномы с кобальдами, оборотники и ведьмы с ведьмаками, которые могли уже не прятаться, а заявить о себе во всеуслышание. После того, как они занялись распространением зелья против Черной Моры и значительно уменьшили число больных, люди забыли все те гадости, что распространяли о них темные эльфы. Вдобавок, любой акт вражды, связанный с видовой принадлежностью, карался по приказу нового правителя изгнанием из королевства. Кругом стояли шум и гвалт, в воздухе витал аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнце, вселяющее в сердца людей радость и счастье. Минул месяц с того самого дня, как Черный Король был повержен сыном Рагнара Смелого, а его семья, состоящая из злобной сестры Ариэлы и приспешники темные эльфы, бежали из королевства Безжизненные Горы, находящиеся на границе, опасаясь гнева тех, над кем они издевались последние 20 лет. Еще очень много дел предстояло переделать новому королю, чтобы исправить все то зло, что натворил Гамар, но люди верили Скайлора Защитника и в то, что он способен справиться с любыми невзгодами и подарить их родине процветание и успех. Но это потом. А сегодня внезапно наступила оглушающая тишина. По узкому проходу неспешно шли 3 прекрасные девы, укутанные в белые, как снег, в северных лесах одеяния. Они держали в руках букеты со свадебными цветами, что в народе назывались рамелиями, и неспешной походкой направлялись к алтарю, где их ожидали 3 статных мужчин. Один из них, с длинными белыми, собранными высокий хвост волосами, не отрывал влюбленный взгляд от направляющейся в его сторону такой же высокой блондинки, как и он сам. Второй, с длинными витиеватыми рогами, облизывая губы с улыбкой, следил за идущей к нему рыжей ведьмочкой, что лукаво улыбалась своему избраннику. Третий, с властным взглядом серых, как море в шторм, глубоко посаженных глаз, с довольным оскалом и короной на голове, мысленно считал мгновение, когда мелкая иномерянка наденет на палец его кольцо, а на голову королевскую тиару, и будет принадлежать только ему. 3 женские ладони утонули в мужских, и под громкий рев толпы седобородый старец, в котором любой желающий мог узнать ведьмака Марвина, начал свою долгую речь славе богиню и прося ее даровать стоящим перед ним женщинам и мужчинам семейного счастья и полный дом детишек. «А теперь наденьте на руки кольца согласия и поцелуйте своих невест». Он даже договорить не успел, как мужчины притянули к себе девушек и под дружный рев толпы в точности исполнили наказ старика. «Мне сейчас показалось, или ты всхлипнул?» — поинтересовался сидящий под окном храма Федор, устроившегося на его голове и наблюдающего с ним вместе за церемонией Пинварта. «Снежа предлагала тебе место в первом ряду на руках у старой Марии, и ты сам отказался, решив составить мне компанию. Так что пеняй на себя, мой маленький приятель. Тебя никто не заставлял торчать на улице». «Хрю!» — грубо бросил поросенок, что на его языке означало: «Закрой рот для нашей дракон, который из-за своих немалых габаритов вынужден наблюдать королевскую свадьбу из окна. Я по-дружески решила благодетельствовать тебя своим присутствием, чтобы не скучал. А ты не даешь мне радоваться счастью моей шар снежины». Федор, естественно, ничего не понял из проникновенной речи розовой зверушки, но спорить с Пинвартом не стал и вернулся взглядом к 3 самозабвенно целующимся парочкам. «Зло победили, клятвы верности дали, теперь не жизнь, а сказка начнется. Согласен, друг?» «Хрю!» И в этом визге слышалось веселье. Конец. Читала для вас Анжелика Игнатьева.